Глава 14. Кто же ее подложил? Мысль кольнула сознание тонкой иглой, заставив вздрогнуть. Я лихорадочно замотала головой, с недоверием осматривая сокурсников. В загоне было довольно тускло. Мы передвигались группой, и накидка расширяется к низу. Я просто ничего не почувствовала. Это мог быть кто угодно. Прозвенела в голове очередная тревожная мысль. И Аманда краем глаза взглянула на подругу. Сейчас она копошилась в своем шкафчике и вела себя совершенно спокойно. И Мари, и Джоанна, и Хейли. Все девушки находились неподалеку и занимались своими делами. Тот, кто подложил записку, определенно знает, что случилось с Ванессой. Вывод был сделан за считанные доли секунд. Волосы встали дыбом, когда меня осенило внезапное прозрение. Ванесса не сама упала с башни, ей помогли. Сердце забилось в ушах, как бешеный барабан, а кровь застыла в жилах, создавая иллюзию временной заморозки мира вокруг. «Ну все, идем!» Аманда закончила копошиться и подошла ко мне. «Ванесса, с тобой все хорошо?» Я почувствовала легкий тычок в бок. «А?» – опомнилась я. «Да, все хорошо. Ты будто привидение увидела». Незаметно скомкала записку, положила ее в карман форменной юбки и закрыла шкафчик, оставив подаренную Дереком розу на полке. «Я просто никак не могу отойти от занятия по Макфауне», натянув улыбку, вышла в холл. «Все думаю насчет виверн». «А что о них думать-то?» недовольно скривила носиком подруга. «Жуткие твари и очень опасные». «Девочки!» – простонала Мари, когда нагнала нас с Амандой. «А может, прогуляем? После встречи с вивернами у меня до сих пор мороз по коже, и заниматься бытовыми заклинаниями я не в состоянии. Давайте лучше пойдем на полигон, посмотрим на парней. У меня так трясутся колени, когда я наблюдаю за тем, как Колин Рейли тренируется на мечах». «Думала, что первой эту затею предложит Ванесса», – съехидничала Джоанна. «А!» – она театрально хлопнула себя по лбу. «Совсем забыла, ты же теперь не та Ванесса!» «Джо!» – шикнула на нее Аманда. «Я согласна!» – встряла Хейли, заметив, как девушки начали прожигать друг друга взглядами. «Да!» кивнула Джо, когда игра в гляделки с Амандой закончилась. «Я, пожалуй, тоже. Профессор Клуша?» На последнем произнесенном Джоанной слове девочки захихикали. «И мне действуют на нервы. Аманда, ты как?» Мари обратилась к подруге. Девушка мялась. «Ну, я...» начала Аманда, неуверенно переводя взгляд с одной девушки на другую. Я видела, как ее грызут противоречия. «Вообще-то у меня были планы попрактиковаться, но учитывая, что мы все нуждаемся в расслаблении после сегодняшних приключений с вивернами», она вздохнула, покачала головой и улыбнулась. «Ладно, полигон звучит привлекательно. Тем более мне тоже интересно увидеть, чему Колин научился за время каникул». Мари подпрыгнула от восторга и схватила Аманду за руки. «Меня, похоже, спрашивать даже не собирались. Видимо, девушки думали, что я-то, точнее Ванесса, никогда не упустит возможности полюбоваться тренировкой парней». «Замечательно!» – воскликнула Мари. «Немного развлечений никому не повредит. Бытовая магия может подождать, а свежий воздух с видом тренирующихся боевиков – это то, что нам сейчас нужно». Девушки переглянулись и, как ни в чем не бывало, пошли обратно к шкафчикам. Я стояла какое-то время на месте, нервно хлопая глазами. «Ванесса! Через пару минут обо мне все же вспомнили. «Ванесса, ты разве не идешь?» – поинтересовалась Аманда, натягивая на плечи меховую накидку с гербом Академии. «Нет», – я помотала головой. Девушки переглянулись еще раз. «Мне нужно наверстывать упущенное, а вы можете идти, я вас не держу». «Ну...» – Аманда вздохнула. «Это как-то неправильно. Девочки, мы как подруги должны поддерживать друг друга. Если Ванесса не идет, то я тоже не пойду». Аманда мигом скинула накидку и подбежала ко мне, подхватив под локоток. Хейли последовала ее примеру. В теплой одежде остались стоять Джоанна и Мари. «Да вы что, шутите?» – капризно топнула ножкой блондинка. «Пятикурсники! Боевая тренировка! Колин Райли, наконец! Ванесса!» Мари истерично взвизгнула. «Ты никогда такого не пропускала!» «Ты разве не слышала Джоанну?» – изогнула бровь. «Я стала другим человеком!» «А-а-а! Верните!» – едва не плача, причитала Мари. «Верните мне прежнюю Ванессу!» «Хватит, Мария!» – Джоанна завертела головой. «Твою истерику могут услышать, тогда всех нас отправят к ректору. А ты ведь знаешь, что меня тошнит от запаха в его кабинете. Пойдем!» Девушка кивнула в нашу с Амандой и Хейли сторону. «Джо!» – вновь заныла и затопала ножками Мари. «Не будем отрываться от коллектива. К тому же...» Джоанна прожгла меня взглядом зеленых глаз. «Аманда права. Нехорошо оставлять Ванессу одну после того, что произошло». «Какие же вы зануды!» В сердцах прикрикнула Мари, после чего нехотя пошла переодеваться. И ровно через 5 минут наша дружная девичья компания уже сидела на занятиях по бытовой магии. Аудитория была очень уютной. На полу лежал мягкий ковер, усыпанный волшебными символами и рунами. На столах уже были разложены пособия по бытовой магии, свитки с заклинаниями и маленькие магические предметы, предназначенные для практических занятий. На стенах висели гобелены с изображением леса и каких-то невероятных существ. Изображения плавно перетекали из одной сцены в другую, словно они были живыми. В аудитории был даже камин, от которого веяло ароматами лаванды и шалфея. «Только зря потратим время!» – ворчала себе под нос Мари, расположившись за моей спиной. Столы в аудитории были одиночными и располагались довольно далеко друг от друга. Скорее всего, для того, чтобы никому не мешать на практических занятиях. «Пошла бы одна!» – подцепила ее Аманда. «Надо было, но я ведь...» Девушка не договорила, так как в аудиторию влетела розовощекая, полнотелая женщина в ярко-желтом платье. Серую невзрачную преподавательскую мантию она держала в руках, а ее темные волосы были собраны в высокий пучок, который поддерживал объемный бело-желтый бант. «Класс!» – с широкой улыбкой поприветствовала она студенток. «Рада видеть вас на первом в этом семестре занятии по бытовой магии. Сразу хочу сказать, что в этом году у нас будет практика и еще раз практика. Оставим скучные теории». «Вся бытовая магия – скучная теория», – недовольно высказалась Джоанна, сидевшая по правую руку от меня. «Ах, простите!» – преподавательница хлопнула в ладоши. «Мисс Тил сегодня, как всегда, не в духе. Ей не нравятся занятия по бытовым чарам. Но позвольте, это не я запорола экзамены по целительству». Джоанна недовольно фыркнула и отвернулась к окну. Преподавательница же начала прохаживаться между рядами. «Так-так», – Брови женщины изумленно приподнялись. «Кого я вижу? Мисс Юрей, Мари Клауд, Хейли Бишем и, конечно же, мисс Грей. Все вместе и на моем уроке?» «Профессор Эйвуд», — подняла руку Аманда. «Ванесса потеряла память после...» Девушка замялась, так как все остальные студентки начали перешептываться, и в аудитории поднялся гул, словно в разворошенном улье. «Можете не продолжать, я все знаю и очень надеюсь...» Профессор Эйвуд подошла ко мне. «Что на этот раз мисс Грей будет более осмотрительна и не станет пропускать занятия». Не дождавшись моего ответа, преподавательница зашуршала яркими юбками и, повесив серый балахон на спинку стула, села за массивный дубовый стол. «Как я уже сказала, — продолжила профессор, — в этом году изучать заклинания мы будем на практике, оставив скучные теории. После слов ректора, я думаю, вам всем будет полезно отточить чары до совершенства. А пока...» – женщина встала. «Давайте повторим заклинания, которые мы уже с вами знаем. Чары левитации самые легкие из всех». Профессор Эйвуд начала прохаживаться вдоль первых рядов. «Сосредоточьтесь и потянитесь к источнику своей силы. Когда почувствуете, что внутри вас словно ниточка натянулась, произнесите заклинание и поднимите перо, которое лежит в правом углу вашего стола. Итак...» Она снова подошла к преподавательскому месту. «Флайгерт!» Твердо и уверенно проговорила миссис Эйвуд, и в воздух взмыли все перья, что лежали на наших столах. Изящными взмахами руки она управляла ими. Перья то поднимались к потолку, то опускались, то кружились вокруг наших голов. Я смотрела на это волшебство и не могла отвести взгляда. «Подумать только, и я смогу так же!» На несколько секунд у меня даже перехватило дыхание. «Заклинание», – продолжила профессор Эйвуд, – «не обязательно произносить вслух, можно и мысленно, как будто вы разговариваете сами с собой». Женщина опустила руку, и все перья мягко легли на те же места, где они и лежали. «Теперь ваша очередь. Сосредоточьтесь, дотянитесь до своего резерва». Я посмотрела на девушек. У Аманды и Джоанны все получилось с первой попытки. Они играючи управляли своими перьями, то подбрасывая их вверх, то опуская вниз. У Мари заклинание выдалось не очень удачным. Перо чересчур резко полетело вверх и зацепилась за кристаллическую люстру. Как бы девушка ни старалась, вернуть его так и не смогла. В конечном итоге Мари фыркнула и отвернулась к окну, подперев щеку ладонью. У меня же вышло хуже, гораздо хуже. Выполнив указания преподавателя в точности, я действительно почувствовала, как внутри меня натянулась невидимая струна, которая словно завибрировала от напряжения. Только вот перо не взлетело, оно вообще даже не шелохнулось. Может, неправильно заклинание прочитала? Подумала я и, открыв пособие по бытовой магии, пролистала до нужного блока. «Флайгерт. Заклинание первого уровня. Относится к группе левитационных чар, которые заставляют предметы летать. Для управления движением кисти должны быть плавными, легкими, без резких взмахов». «Флайгерт!» – произнесла уже вслух, но снова ничего. «Мисс Грей!» – вопросительно посмотрела на меня преподавательница. «Какие-то затруднения?» «Нет-нет, все хорошо». «Это самые легкие чары из всех. Уверена, у вас получится». «Не сомневаюсь», – буркнула я и снова сосредоточилась, даже закрыла глаза для надежности. «Флайгерт, Флайгерт, Флайгерт!» – тараторила про себя заклинание. «Ну вот как так? Дома я держала огонь в руках, а сейчас не могу сотворить одно простенькое заклинание?» Внезапно меня охватило раздражение. «Почему у меня ничего не получается? Я должна справиться, иначе в этом мире мне не выжить». «Мисс Грей!» – вновь раздался голос профессора. «Если ничего не выходит, то не нужно перенапрягаться в вашей-то ситуации». «Ну уж нет, я справлюсь, упрямство мне не занимать». Набрав в легкие достаточно воздуха, я в очередной раз потянулась к резерву и почувствовала, как пальцы рук начало покалывать. Не открывая глаза, я вновь произнесла заклинание. Воздух завибрировал, наполняясь неуловимой энергией. С каждым произнесенным словом поток становился все более осязаемым. Покалывание в пальцах усилилось, разливаясь теплом по всему телу. «Мисс Грей!» – в голосе преподавательницы послышалась тревога. «Мисс Грей, прекратите, иначе вы подожжете всю аудиторию!» Я тут же открыла глаза и едва не потеряла дар речи. «Нет, я не заставила перо взлететь. Оно продолжало мирно лежать у меня на столе. Вместо него я создала свое, огненное, светящееся, мерцающее. Оно витало в воздухе прямо передо мной, озаряя аудиторию мягким светом. От его тепла на щеках чувствовалось приятное покалывание, а воздух вокруг наполнился легким ароматом горящего древесного угля.